«Эй, погоди-ка, разве он не вернулся домой вчера вечером?» – озабоченно спросил Шон. «Нет», – сказала Черлин. «Ну, здесь он тоже точно не появлялся. Я решил, что он дома с похмелья», – сказал Шон. «Что происходит?» – спросил Тальбот, подходя ближе. «Аверман снова мя», – сказал Шон, роясь в своих вещах. «Но это не сходится. Вряд ли он собирался уходить далеко. Он оставил свой паспорт, кредитные карточки, водительские права. В этом нет никакого смысла», — сказал Шон. «Ты не думаешь, что с ним что-то случилось? Разве полиция не позвонила бы?» — спросила Черлин. «Нет, он где-то валяется пьяный. А когда я его найду, у него будут большие неприятности», — сказал Шон, прежде чем они с Талботом ушли. «Поможешь мне заглянуть в лагуну?» — спросил Шон. «Да», — сказал Тальбот. Минуту спустя. «Турок, ты там?» — спросил Шон по коммуникатору. «Да, я здесь», — сказал Турок в рубке управления. «Ладно, тогда пошли», — сказал Шон, когда они с Талботом в водолазном снаряжении вошли в мини-субмарину, чтобы найти Авермана. «Что вы, ребята, вообще пытаетесь сделать?» — спросил Турок. «Мы ищем, не попал ли Аверман в течение прошлой ночью. Он сломал линейку, когда запирал ворота», — сказал Тальбот, когда они подплыли к центру лагуны. «А как насчет фильтровальных труб?» — спросил Турок. «Отрицательный. Это слишком сильное течение и движется в другую сторону», — сказал Шон, когда они проходили мимо. «Вы думаете, он мог попасть в ловушку на испанском галеоне?» — спросил Тальбот. «Возможно. Может быть, это то, что удерживает его тело от того, чтобы подняться наверх», — сказал Шон, когда они приблизились к затонувшему кораблю и увидели внутри скелет. «Аво, а черт, на секунду я задумался», — попытался сказать Тальбот. «Да, я знаю», — спросил Шон, когда они припарковались. «Ладно, давай посмотрим», — сказал Шон еще до того, как появились дельфины. «Проклятые дельфины, что они вообще делают?» — раздраженно спросил Тальбот. «Я не знаю, вели ли они себя странно последние два дня», — сказал Шон, когда они пошли смотреть внутрь корабля. «Здесь ничего нет», — сказал Тальбот, прежде чем внезапно из ниоткуда появилась большая белая акула и протаранила затонувший корабль. «Черт!» — завопил Тальбот. «Только не это», — сказал Шон, прежде чем дельфины подплыли к ним, схватили их и уплыли обратно в доки. «Нам уже 12 лет не приходилось иметь дело с великими белыми. Почему именно сейчас?» — спросил Тальбот, когда они уплыли. «Я не знаю», — крикнул Шон еще до того, как они подошли к причалу. «Резнов, закрой эти чертовы ворота!» — крикнул Шон, заставляя его броситься к пульту управления, как раз когда дельфины вошли и закрыли его, а большой белый врезался в него. «А почему это должен быть большой белый Агин?» — спросил Тальбот. Минуту спустя. «Ты уверен, что это был великий белый?» — спросил Лекс, осматривая повреждения. «Поверь мне, мы столкнулись с двумя великими белыми, это не то животное, которое можно забыть даже спустя 12 лет», — сказал Тальбот. «И что же ты предлагаешь нам делать?» — спросил Лекс. «Просто мы найдем его и убьем прежде, чем он кого-нибудь убьет», — сказал Тальбот. «А теперь держись», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Я ненавижу больших белых так же сильно, как и ты, но этот далеко не так велик, как два предыдущих, с которыми мы имели дело. К тому же это место уникально. Если бы где-нибудь и можно было удержать такого огромного белого, то это были бы мы», — сказал Шон. «Да ладно тебе, после трюков, которые вытянули последние двое», — недоверчиво переспросил Тальбот. «Смотреть, это животное, действующее на чистых инстинктах, просто и ясно. Вы не можете винить его за то, что он делает то, что делает лучше всего. Кроме того, если мы поймаем его и будем ухаживать за ним, это обеспечит хорошее освещение в средствах массовой информации», — сказал Шон. «Он не ошибается». Лекс сказал, что, зная, что захват Большого Белого обеспечит большую рекламу парку. «Хорошо, допустим, мы решим захватить его. Как мы это сделаем?» — спросил Тальбот. «Мы его, конечно, выманим», — сказал Шон. «Ночь, ты уверен, что это хорошая идея? У тебя больше нет ни одной из твоих способностей», — спросил Тальбот. «Тогда мы прекрасно обходились без сил. К тому же этот металл — чистый титан. В нем даже вмятины не останется», — сказал Шон. «Ладно, пошли», — сказал Роланд, когда они с Аджаем вошли первыми, а за ними Шон. «Начинай линию приятелей», — Турок сказал, чтобы Резнов сделал именно это. «Мне это не нравится», — сказал Тальбот. «Я уверена, что все будет хорошо», — сказал Лекс, наблюдая из рубки управления. Шон и остальные продолжали искать великую белую, как вдруг она схватила его сзади за баллон с воздухом и потянула назад. Роланд увидел это, подплыл и ударил его по голове, заставив отпустить. Шон тут же подплыл. «Теперь его застрелил Тальбот», — сказал Шон, когда увидели плавник. «Это ускользает», — сказал Резнов как раз в тот момент, когда Тальбот нажал на курок, но забыл о предохранителе. «Черт возьми», — крикнул Тальбот, прежде чем снять предохранитель, и снова выстрелил, попав в плавник. «Точно так же, как и в первый раз», — сказал Тальбот, прежде чем Роланд всадил в него дротик с транквилизатором. «Мы его поймали», — сказал Шон, прежде чем подплыть к лодке, прежде чем Тальбот вытащил его. «Я же говорил, что все получится», — сказал Шон. Час спустя Шон и Турок передвигали большую белую фигуру по запретной зоне, прежде чем вошел Тальбот. «Что вы тут делаете, ребята?» — спросил Тальбот. «Мы должны заставить его двигаться, иначе он не получит кислорода в свои жабры», — сказал Шон. «А тот большой белый, которого вы двое убили, был где-нибудь поблизости от этого большого?» — спросил Турок. «Нет, даже близко. Это было 20 футов», — сказал Тальбот. «Вообще-то 25. Этот всего 10 футов длиной», — сказал Шон, прежде чем он начал двигаться. «Черт, вылезай из воды», — крикнул Шон, прежде чем они выскочили из машины. «Он не подавал вам никаких знаков?» — спросил Лекс, едва войдя. «Когда это случилось?» «Нет». «Ладно, давай убедимся, что он останется здесь», — сказал Шон. Следующий день. Это было, наконец, торжественное открытие нового морского мира, и он был занят до крайности сотнями тысяч посетителей. Новости о Великом Белом путешествовали очень быстро, и люди хотели увидеть его. В данный момент Шон, Тальбот и Лютер говорили об Авермане. «Окей, мы обыскали весь этот район и ничего не нашли прямо перед тем, как акула напала на нас», — сказал Шон, показывая карту парка. «А что, если Аверман спустится по ту сторону морских ворот?» — спросил Тальбот. «Прилив мог бы вытащить его, но мы должны были найти тело где-нибудь на побережье», — сказал Шон. «А как насчет фильтрационной трубы?» — спросил Лютер. «Нет, эта штука приносит свежую морскую воду и идет в другую сторону. Я просто не понимаю этого», — сказал Шон. «Думаешь, нам стоит предупредить об этом полицию?» — спросил Лютер. «Нет, мы с этим справимся», — сказал Шон. Довольно скоро Шон шел через парк, когда заметил что-то, чего не должно было быть. «Что за черт?» — сказал Шон в шоке, увидев экспонат на Большом Белом, и бросился туда, увидев акулу на выставке. «Что он здесь делает?» — спросил Шон. «Это приказал Лютер. Я пытался остановить его, но он не слушал», — сказал один из менеджеров, но Шон нахмурился. «Ты ужасный лжец, тупица», — сказал Шон, заставляя его вспотеть от пуль, и попытался убежать только для того, чтобы появился Лютер и вырубил его. «Наверное, мне следовало ожидать, что не все сразу простят меня», — сказал Лекс, прежде чем они заметили большой белый поворот. «А черт!» — крикнул Шон, когда они нырнули внутрь, чтобы попытаться сдвинуть его с места. «Ну же, ну же!» — крикнул Шон, когда они попытались заставить его двигаться, но безуспешно, прежде чем он перевернулся, сигнализируя, что мертв. Фрэнк и Руссо приехали и отвели управляющего в холдинг. «Вот тебе и единственный большой белый в неволе», — сказал Лютер, заставив Шона вздохнуть. «Я не могу в это поверить», — сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон. «Да», — сказал Шон, — «у нас проблема. Возможно, нападение акулы», — сказал Тальбот, заставив его вздохнуть. «Я уже в пути. Теперь у нас есть труп», — сказал Шон. Минуту спустя. «Значит, управляющий передвинул акулу, чтобы выставить Лютера в плохом свете», — сказал Тальбот, когда они спускались по лестнице. «Не то чтобы мы не ожидали такой реакции. Просто хотелось бы, чтобы все было не так», — Шон сказал еще до того, как они приехали, где было спрятано тело. «О боже, совсем как на острове Дружбы», — сказал Тальбот, снимая покрывало, открывая останки Авермана с жуком, выходящим изо рта, заставляя его задыхаться и рвать. «Думаю, мы можем прекратить поиски Авермана», — сказал Тальбот, стараясь успокоить дыхание. Шон попытался взглянуть, но Тальбот остановил его. «Гленн, я видел сотни вещей и похуже этого, и ты тоже. Кроме того, нам нужно точно знать, что с ним случилось», — сказал Шон, снимая остатки одеяла, открывая остальную часть своего тела или, вернее, то, что от него осталось. «А мой добрый господин», — Шон был в шоке, увидев, что на правой стороне тела не хватает большого куска плоти. «Это нехорошо», — сказал Шон. «Что это сделала наша акула?» — спросил Тальбот. «Нет, но я знаю, что произошло. Мы должны найти Лютера немедленно», — крикнул Шон, когда они выбежали. Между тем, Лютер разговаривал с Вейландом и Айронсом о будущих делах, когда зазвонил телефон. «Извинить», — сказал Лютер, отвечая на звонок. «Да, что случилось с насосами?» «Нет, просто переключитесь на номер 2, а затем пошлите инспекционную группу вниз после того, как мы закроем. Потому что эти насосы стоят целое состояние, и это первый день, когда мы открылись, и у нас уже было 2 инцидента». «Отлично», — сказал Лютер, вешая трубку. «Первый фильтровальный насос отключился, но в процессе чего-то освободился. Вскоре появились Шон и Тальбот». «Что случилось?» — спросил Лютер, когда они сели. «У нас огромная проблема», — сказал Шон. «Это была наша акула?» — спросил Лютер. «Это была акула. Акула с радиусом укуса около ярда в поперечнике», — сказал Шон. «Не будьте насмешниками. Это означало бы, что он будет по меньшей мере 35 футов в длину», — сказал Айронс. «Именно. Послушайте, у нашей акулы все еще были все зубы, а это значит, что она была ребенком, причем недавно родившимся. Наша акула никогда не смогла бы убить Авермина так, как он умер, радиус ее рта слишком мал. Его мать убила его», — сказал Шон, заставив Лекса прищуриться. «Это невозможно», — сказал Лекс. «Лекс, ты что, не слышишь, что он говорит?» — сказал Тальбот. «Я вас слушаю. Теперь, если есть акула такого размера, она бы родила далеко в море и проплыла через ворота, которые запорол Аверман», — сказал Лекс. «Неправильный. Аверман был убит в парке. Ребенок был пойман в парке. Мать находится в парке», — сказал Шон, прежде чем выглянуть и широко распахнуть глаза. «Аргих там!» — крикнул Шон, заставляя всех обернуться, и некоторые из гостей закричали, увидев огромную белую акулу. «О боже, только не Агин!» — сказал Тальбот, прежде чем выбежать. «Мы должны закрыть все события сейчас», — сказал Шон, выбегая из комнаты. «Контроль, мне нужно, чтобы вы опечатали парк и эвакуировали всех под воду. У нас есть большой-большой белый внутри парка. Я скоро спущусь туда», — сказал Лекс по телефону, прежде чем броситься в рубку управления. В то время как остальные останавливали все события на воде, Дэвид и Келли были на бамперных лодках. «Это, должно быть, самая глупая вещь, которую я когда-либо делал», — попытался сказать Дэвид, прежде чем их обоих сбросило в воду из-за смеющегося толстого идиота. Дэвид вынырнул и зарычал. «Гребаная жирная задница», — сказал Дэвид, прежде чем появился большой белый и потянул Келли вниз, когда она закричала. «Келли!» — крикнул Дэвид, прежде чем она вынырнула, после того как акула сильно порезала ей ногу, прежде чем он вытащил ее на берег. «Дэвид!» — крикнул Шон, бросаясь к нему. «Черт возьми, что это было?» – закричал Дэвид. «Эта штука попала сюда несколько дней назад и пряталась в насосах. Неважно, что теперь нам нужно вытащить ее отсюда», – сказал Шон. «У нас проблема. Акула протаранила туннели под водой, захватив в плен по меньшей мере 30-40 человек», – сказал Лютер по рации. «Черт возьми», – сказал Шон, минуту спустя. «Не волнуйся, о ней позаботится», – сказал Тальбот Дэвиду, когда тот уже собирался садиться. «Ты в порядке?» – спросил Шон. «Да, я буду жить. Что насчет тебя? Что ты собираешься делать? У тебя больше нет сил», – сказал Дэвид, заставив его ухмыльнуться. «Разве мне нужны были силы, чтобы убить двух последних или других существ, когда мы были детьми?» – спросил Шон, заставив его улыбнуться. «Удача», – Дэвид сказал, садясь сзади с Келли. Вскоре все собрались в рубке управления. «Вот тебе и торжественное открытие», — сказал Вейланд. «Мы можем вернуться после этого. Прямо сейчас нам нужно убить эту тварь и вытащить оттуда этих людей», — сказал Шон. «Как мы это сделаем? Мы никак не можем убить его на открытом месте. Все наши тяжелые орудия повредят это место прежде, чем мы его убьем», — сказал Тальбот. «У меня есть 2 солдата, которые заманят его обратно к насосам и поймают в ловушку. Как только это будет сделано, я спущусь вниз и запечатаю туннель, чтобы эти люди могли выйти», — сказал Шон. «Не то чтобы у нас был большой выбор», — сказал Лютер. «Давайте перейдем к делу», — сказал Шон. Минуту спустя акула вернулась и попала в ловушку, — сказал Лекс по коммуникатору. «Вас понял, я этим занимаюсь», — сказал Шон в своем снаряжении, прежде чем спрыгнуть вниз. «Куда это ты собрался?» — спросил Лютер, увидев Тальбота в его экипировке. «Ему понадобится лишняя пара глаз, если все пойдет наперекосяк». «Турок запечатал люк», — сказал Тальбот, спускаясь в аварийный подъезд. получить это», — сказал турок, закрывая люк, когда комната внизу наполнилась водой. «Турок, если мы отключим насосы, она задохнется от этого?» — спросил Лютер. «Ну, конечно, ей нужна свежая соленая вода, вот почему она все время была в насосах». «Почему?» — спросил турок. «Я хочу отключить их, чтобы мы могли убить эту тварь. Она уже причинила достаточно вреда и смерти», — сказал Лютер. «Ну, я думаю, это поможет нам в долгосрочной перспективе», — сказал турок, вводя свой код, чтобы отключить их. «Эй, что происходит? Насосы отключаются», — сказал Шон, ремонтируя туннель. «Мы закрываем их, чтобы задушить ее», — сказал Лютер. «Надеюсь, это сработает, так как замена этих насосов обошлась в 2-5 миллиона долларов», — сказал Шон. Пока все это происходило, турок и Лютер заметили, как акула, увидев, что она идет назад, сломала ворота. «О боже мой, это невозможно», — сказал турок. «Поднимите их сейчас же», — Лютер сказал, что пытался воспользоваться связью, но они отключились. «Черт возьми», — сказал Лютер. Тельбот следил за Шоном сзади как раз в тот момент, когда Шон наконец-то починил течь, прежде чем Тельбот заметил большую белую. «Вот дерьмо», — завопил Тельбот. «Что?» — спросил Шон, оглядываясь. «О, черт возьми, плыви», — крикнул Шон, когда они подплыли к люку. Открыв люк, они быстро вошли внутрь, как раз когда акула приблизилась к ним и закрыла дверь. Шон нажал кнопку, и вода вытекла. «Как, черт возьми, она освободилась?» — спросил Шон, когда турок открыл люк над ними. «Проклятая штука была намного сильнее, чем казалось», — сказал турок, поднимая их. «Уберите оттуда этих людей», — сказал Шон. «На нем», — сказал Лекс, открывая двери. «У нас есть Крюгер», — сказал Резнов, увидев выходящих из тоннеля людей. «Хороший», — сказал Шон, садясь, как и Тельбот, прежде чем они подняли глаза. Прямо на них надвигалась огромная белая машина. «А нет, она этого не сделает», — сказал Шон, прежде чем она врезалась прямо в стекло. «А-а-а», — закричал Лекс, когда волна воды обрушилась прямо на них. Шон и Тельбот уже снова дышали, а Лекс схватил турока и поплыл к другой двери. «Почему он всегда большой белый?» — спросил Тельбот. «Подожди, посмотри», — сказал Шон, указывая на рот, на котором был изображен один из солдат, которым Шон поручил поймать его мертвым в пасть с гранатой в руке. «У меня есть идея», — сказал Шон, вытаскивая металлический прут и превращая его в крюк. «Я его отвлеку», — Тельбот сказал, что мы идем с другой стороны. Пока Тельбот отвлекал его, Шон потянулся за гранатой, но не успел зацепиться за чеку и вытащить ее. «Убирайся отсюда», — крикнул Шон, когда они отплыли от него как можно дальше. Бум! Акула разлетелась на сотни осколков. «А вот это совсем как в первый раз», — сказал Шон, заставив Тельбота хихикнуть, прежде чем они выплыли на поверхность. Позже Шон устало вздохнул и лег в постель. После того, как Великий Белый был убит, Шону пришлось временно закрыть парк и заново отстроить его. «Ты выглядишь так, словно прошла через ад», — сказал Роук, заставляя его поднять глаза, и присвистнул, увидев ее и Ривен в обнаженном виде. «Привет, по какому случаю?» — спросил Шон, заставив их улыбнуться. «Ну, после того, как увидела, как Диана и другие любят иметь детей», — сказал Ривен, проводя пальцами по телу. «Мы решили, что, поскольку у нас нет никаких сил, мы хотели бы получить свою очередь», — сказал Роук, целуя Ривен в шею и заставляя ее стонать. «Все, что вам, девочки, нужно сделать, это спросить», — сказал Шон, заставив их улыбнуться, прежде чем они подошли к нему. Роук был первым, кто сделал движение и сел на его лицо, заставив его улыбнуться, прежде чем он начал лизать ее пол, заставляя ее задыхаться и стонать. Затем Ривен расположилась над его большим членом и вставила его в свой пол, заставляя ее стонать от блаженства, прежде чем Роук повернулся и посмотрел на Ривен, прежде чем притянуть ее в поцелуй. «Ты же знаешь, что эта сцена на самом деле горячее, чем кажется», — сказал Шон, все еще вылизывая Роук. «Ах да, как это?» — спросил Роук, играя с грудями ворона. «Меня покорили две самые горячие девушки Готы», — сказал Шон, заставляя их хихикать, прежде чем Роук громко застонал, облизывая ее сладкое местечко. «Продолжай в том же духе, детка, и ты действительно получишь награду», — сказал Роук, прежде чем сосать сиськи Ривен, заставляя ее задыхаться. Ривен продолжала подпрыгивать на члене Шона, чувствуя, как он ударяет ее в лоно, заставляя ее глаза расширяться от похоти, а язык свисать изо рта. «Похоже, к кто-то сейчас в раю», — сказал Роук, прежде чем притянуть Рейвен в поцелуй, заставив ее застонать, прежде чем ее глаза расширились, чувствуя, что ее освобождение быстро приближается, и почувствовав, как член Шона дернулся внутри. Роук также был на грани оргазма, пока она и Рейвен не застонали. Когда они оба кончили, и Рейвен закатила глаза на затылок, когда почувствовала, как его семя вошло в ее лоно. Рейвен упала, а Шон и Роук хихикнули, увидев, что она уже остыла. «О боже, она уже потеряла сознание», — сказал Шон, заставив Роук хихикнуть, прежде чем она оторвалась от его лица и посмотрела вниз рядом с ним. «Это просто означает, что я могу быть полностью с тобой, детка», — сказал Роук, прежде чем он притянул ее в поцелуй, заставляя ее стонать, пробуя себя на его губах, прежде чем она села к нему на колени в позе лотоса, прежде чем он вошел в нее, заставляя ее стонать, улыбаясь ему, прежде чем он начал толкаться в нее, заставляя ее стонать и задыхаться с каждым толчком. «Мы не делали этого уже несколько месяцев», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Ну, мы оба были заняты, но как только у меня родится этот ребенок, вы будете видеть меня вокруг гораздо больше младенцев», — сказал Роук, прежде чем взвизгнуть, когда ее заставили встать на четвереньки, прежде чем он наклонился вперед и поиграл с ее грудью, заставляя ее стонать. «О, я определенно буду ждать этого с нетерпением», — сказал Шон, прежде чем сосать ее шею, заставляя ее всхлипывать. Шон продолжал толкаться в нее, заставляя ее бедра ударяться о его талию, прежде чем она задохнулась. Чувствуя приближение кульминации, прежде чем Шон сделал последний глубокий толчок, и они оба пришли вместе, и Роук рухнул на нее спереди с удовлетворенной улыбкой на лице. «Как это было?» — спросил Шон с усмешкой, заставив ее улыбнуться. «О, просто идеально. Может быть, в следующий раз мы пригласим Джин и Китти», — сказал Роук, заставив его усмехнуться, прежде чем прижать их к себе. Даже без сил он все еще чувствовал новую жизнь, растущую внутри них. Он с нетерпением ждал новых детей. Однако его телефон зазвонил. «Хаэм», Шон сказал, что это было сообщение от его брата Дэвида. «Теперь у меня есть девушка, тупица». В сообщении была фотография Дэвида и Келли, целующихся, что заставило его усмехнуться. «Да, но у меня их сотни, а у тебя только одна задница», — ответил Шон, получив в ответ средний палец и рассмеявшись. «О, брат», — сказал Шон перед сном. Глава 96. Саблезуб. Помните, что это с 2002 года, так что если вы хотите купить или посмотреть его, вы знаете. Прошло уже несколько месяцев после инцидента с 35-футовой большой белой акулой. К счастью, парк не имел плохой репутации, так как все были застигнуты врасплох этим животным. Так что в конце концов парк был полностью отремонтирован, и бизнес был на высоте. Однако теперь Шон решил навестить своего старого школьного друга, Трент, который был горным гидом для туристов. «Эй, приятель Глейд, ты мог бы сделать это», — сказал Трент, пожимая ему руку. «Ну, мне нужно было отдохнуть от всего того безумия, что произошло за последние 9 месяцев. Так кто же эти несчастные сопляки, которые застряли с тобой?» — спросил Шон, заставив его ухмыльнуться. «Окей, мы добрались. Лола, Леон и Джейсон. На этот раз небольшая группа», — сказал Трент. «Ах да?» — спросил Шон. «Да, у нас обычно есть 10 или 15 человек каждый раз, когда мы тренируем людей», — сказал Трент, прежде чем подъехала машина и из нее вышла женщина с загорелой коричневой кожей, светлыми волосами и карими глазами. «Это, должно быть, Лола», — сказал Шон, подходя к ней. «Что ты собираешься добавить ее в свой гарем, приятель?» — весело сказал Трент. «Трахнуть тебя», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. Лола как раз доставала свою сумку, когда та открылась и оттуда высыпалось большое количество конфет. «Ты первый раз в походе, милая?» — спросил Шон, заставив ее посмотреть на него и улыбнуться. «Это так очевидно». «Да, я никогда не был поклонником природы», — сказала Лола. «Ясно. Совет: никогда не приносите сладости, когда отдыхаете в кемпинге, вы в конечном итоге привлечете медведей», — сказал Шон, выбрасывая конфеты. «Подожди, а медведи есть?» — встревоженно сказала Лола, заставив его хихикнуть. «Не волнуйся, они обычно оставляют людей вместе, когда собираются в группы», — сказал Шон, прежде чем Леон появился вместе с Джейсоном. Леон был афроамериканцем, а Джейсон — белым мужчиной, немного худощавым и больше похожим на человека внутреннего типа. «Ты никогда не говорил, что знаешь легионера», — сказал Леон Тренту, который ухмыльнулся. «Мы вместе учились в школе. Даже тогда, когда у него не было сил, чтобы начать, он мог надрать задницу», — сказал Трент, заставив его усмехнуться. «Позже группа направлялась по тропе к месту назначения. Так у тебя есть какие-нибудь хорошие истории, чтобы рассказать нам, парень?» — спросил Леон Шона, заставив его усмехнуться. «То, что ты никогда им не говорил», — спросил Шон Трента. «Обычно ты рассказываешь истории лучше». «Продолжать», — сказал Трент, заставив его ухмыльнуться. «Какую историю вы хотели бы услышать?» — спросил Шон. «А как насчет первого раза, когда ты убил акулу?» — сказал Леон. «О, мое самое первое большое приключение и мое самое первое убийство. Мне было всего 10 лет, когда мой отец обратился за помощью в институт, в котором я учился, и они отправили меня туда. Я осмотрел останки первой жертвы и сразу понял, что это было нападение акулы, а не несчастный случай на лодке», — сказал Шон. «Несчастный случай на лодке?» — спросила Лола. «Мэр в то время был полным придурком, который больше интересовался зарабатыванием денег, так как Амити был летним городом. Мой отец закрыл пляжи после второго нападения. Потом я, Тельбот и Иллинг отправились обыскивать океан и обнаружили, что лодка Бена Гарднера полностью разрушена. Я спустился вниз и нашел вот это», — сказал Шон, вытаскивая огромный белый зуб почти 16-летней давности. «Черт», — сказал Леон, глядя на зуб. «А еще я нашел там Гарднера без глаза и в панике поплыл обратно. Мэр полностью проигнорировал доказательства, и моему отцу пришлось уехать из-за важных дел. Поэтому мы расставили акульи сети вдоль берега, а те отряды, которые были у нас, патрулировали воды. И два идиота сделали фальшивый акульи плавник, который поверг людей в панику, прежде чем мы поняли, что это подделка», — сказал Шон, заставив Леона усмехнуться. «Я полагаю, ты здорово их расколол», — сказал Леон, заставив его ухмыльнуться. «Я думаю, что 20 пистолетов, направленных на тебя, это достаточное наказание», — сказал Шон, заставляя его, и Трент расхохотался, а Лола захихикала. «Это не смешно», — сказал Джейсон. «Конечно, это так. Так или иначе, акула добралась до пруда, убила еще одного парня и повергла в шок моего брата, который был на дне рождения. На следующий день я, Тельбот и Квинт, опытный охотник на акул, отправились убивать этого ублюдка. Квинт был убит, а Тельбот прятался под водой после того, как он уничтожил клетку с акулами, которую я принес», — сказал Шон. «Так как же ты его убил?» — спросила Лола. «Я засунул ему в рот баллон с воздухом, взял Куинс рифл и добрался до самой верхней части лодки, когда она опустилась на дно океана, выстроившись в линию перед моими глазами, и взрыв взорвал ее на миллион кусочков», — сказал Шон. «Черт, должно быть, это был чертовски хороший выстрел», — сказал Леон. «На самом деле мне потребовалось несколько попыток, так как я никогда в жизни не держал в руках пистолет. С тех пор мы с Тельботом были партнерами почти 16 лет», — сказал Шон. «Красивая история. Как насчет того, чтобы не убивать животное?» — сказал Джейсон. «Как в первый раз, когда я убила другого человека?» — спросил Шон. «Ага, давайте послушаем вот это», — сказал Леон. «Нет, я еще не готов к этому, так как события того времени были сложными. Но я могу сказать вам, кто это был», — сказал Шон. «Да, кто?» — спросила Лола. «Директор отдела тайных операций ЦРУ», — сказал Шон, шокируя их. «Чего ждать?» — спросил Леон. «Долгая история для другого раза», — сказал Шон, когда они миновали утес. «Эй, подожди, посмотри сюда», — крикнул Леон, бросаясь к утесу. «Я король мира, мама», — крикнул Леон драматично, заставив Шона хихикнуть. «Неужели?» — удивленно спросил Шон. «Гай почти точь-в-точь, как Дэвид в свое время», — сказал Трент. «Им было неизвестно, что кто-то наблюдает за Леоном снизу. Чувак, прекрати это, ты упадешь оттуда», — сказал Шон. «Я больше не могу этого выносить», — крикнул Леон, притворяясь, что прыгает со скалы. «Продолжай валять дурака, и я спихну тебя с обрыва», — сказал Шон. «Да ладно тебе, парень, ух ты», — закричал Леон, потеряв равновесие и упав. «Черт», — крикнул Шон, прежде чем броситься к нему, видя, что он держится, прежде чем вытащить его вместе с Трентом. «Здесь почти лучше, чем в Диснейленде», — сказал Леон, смеясь. «Да, очень смешно», — сказал Шон, не зная, что то, что наблюдает за ними, смотрит на него, повернувшись к нему спиной. Позже, вскоре группа решила отдохнуть на ночь, поставив палатки, и развела костер. «Привет, Крюгер, у меня есть к тебе вопрос», — сказал Леон. «Да», — спросил Шон. «Где вы были во время всего этого соглашения, которое Лютер заключил год назад?» — спросил Леон, заставляя всех думать об одном и том же. «Ао, я, мои сестры и мой приемный брат вместе с Хиллбоем были в Ваканде, планируя наш поход против Лютера», — сказал Шон. «Я думал, Ваканда — страна третьего мира», — сказал Трент. «Нет, это просто прикрытие. Хотите — верьте, хотите — нет, но Ваканда, вероятно, самая высокоразвитая цивилизация на планете. Видите ли, они используют вибраниум для развития своей нации. У них есть целая гора, полная этого. Они даже близко не подошли к тому, чтобы поцарапать его поверхность», — сказал Шон. «Черт, а почему у нас его нет?» — спросил Леон. «Ну, дело в том, что вибраниум может причинить много вреда в чужих руках. Скажем, если бы такие люди, как Брод, получили его, он мог бы сделать много вредных вещей для мира», — сказал Шон. «О, я понимаю», — сказала Лола. «Но разве мы не должны иметь их? Я имею в виду, они могут использовать его против нас», — сказал Джейсон, заставив Шона фыркнуть. «Ну да, конечно, король Т'Чалла мой близкий друг. Он даже не посмеет подумать о том, чтобы напасть на нас. К тому же он помогает легиону в исследованиях», — сказал Шон. «Эй, у меня есть идея. Давайте играть в правду или вызов», — сказал Леон. «В порядке, правда», — сказал Шон. «Тебя когда-нибудь раньше арестовывали?» — спросил Леон, заставив его усмехнуться. «Нет, не я, а мои друзья, потому что они ввязались в неприятную драку, когда мы учились в средней школе. Тупица чуть не потерял руку», — сказал Шон, заставляя их смеяться. «О, я помню это. Майка за это отстранили на месяц», — усмехнулся Трент. «Ладно, правда о дерзости?» — спросил Шон у Лолы, и та усмехнулась. «Правда», — сказала Лола. «Ты когда-нибудь целовалась с кем-нибудь?» — спросил Шон, заставив ее хихикнуть. «Нет, просто жду подходящего парня», — сказала Лола, прежде чем они услышали рев в отдалении. «А во, что это было?» — спросил Джейсон. «Ах, не беспокойтесь, должно быть, пара животных спаривается», — сказал Шон. «В порядке, я иду спать», — сказал Трент. «Я пойду вперед разведать обстановку», — сказал Шон. «Я пойду с тобой», — сказала Лола, следуя за ним. «Что у него есть такого, чего нет у меня?» — спросил Джейсон, заставив Леона усмехнуться. «Деньги, власть, влияние, то, чего у нас нет», — сказал Леон. Шон и Лола уселись на траву. «Так скажи мне, как такая женщина, как ты, может быть втянута в это?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Ну, моя мать послала меня сюда, меня затащили не в ту толпу, хотя я думаю, что это было хорошо прямо сейчас», — сказала Лола, улыбаясь ему и заставляя его хихикать. «Так почему же ты здесь?» — спросила Лола. «О, это просто, мне нужен был отпуск, и я решил навестить друга. Я знаю Трента со средней школы, хороший друг, но он отстой в отношениях, потому что он много портит», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Я много чего напортачил», — сказала Лола, заставив его приподнять бровь, прежде чем снять рубашку, обнажив черный лифчик. «Поймай меня, если сможешь», — сказала Лола, убегая. «О боже», — сказал Шон, следуя за ней с усмешкой. Вскоре Лола опередила его и снова надела рубашку. «Крюгер», — Лола назвала его по фамилии. «Ты должен был найти меня», — сказала Лола, прежде чем услышала какой-то рычащий звук, заставивший ее обернуться, и увидела, что какая-то большая кошка смотрит на нее, заставляя ее кричать, прежде чем убежать. На бегу она столкнулась с Шоном. «Аво, легко, что случилось? Только что ты валял дурака, а в следующее мгновение я слышу твой крик», — сказал Шон, успокаивая ее. «Там что-то есть, и оно было огромным, как монстр», — сказала Лола, указывая в ту сторону. «Наверное, просто горный лев. Они ведь здесь околачиваются, ты же знаешь», — сказал Шон. «Нет, это был не горный лев», — сказала Лола, заставив его нахмуриться. «Ладно, давай вернемся», — сказал Шон, когда они направились обратно к остальным. «Что там произошло?» — спросил Трент. «Лола что-то видела», — сказал Шон, вытаскивая свою сумку, прежде чем вытащить винтовку Квинта. «Пру?» — удивленно спросил Джейсон. «Поскольку у меня больше нет сил, я никогда никуда не хожу без оружия, и у меня это было уже 16 лет», — Шон сказал, чтобы мы его загрузили. «А во, ты идешь туда один?» — спросил Леон. «Успокойся, я много с чем сталкивался», — сказал Шон, прежде чем вернуться и посмотреть, что там увидела Лола. Наутро Шон вернулся после того, как все уснули. «Ты там что-нибудь нашел?» — спросил Трент. «Ничего. Жаль, что я не взял с собой Турака, потому что он лучший следопыт от природы, чем я», — сказал Шон. «Ну и что теперь?» — спросил Леон. «Давай просто продолжим двигаться. Если эта штука все еще здесь, все, что мне нужно, это хороший выстрел в голову», — сказал Шон. «Лучшая идея», — сказал Трент. Минуту спустя. «Эй, посмотри-ка сюда». Леон сказал, что видел пещеру. «А нет, я не занимаюсь пещерами», — сказал Джейсон. «Хочешь посмотреть на что-нибудь?» — спросил Шон у Лолы, заставив ее улыбнуться. «Конечно», — сказала Лола, когда они шли по камням. Довольно скоро им открылся вид на весь лес. «Это прекрасно», — сказала Лола. Крюгер!» — крикнул Леон, заставляя их броситься вниз, прежде чем они увидели горного льва, заставившего Лолу взвизгнуть от удивления, в то время как Шон просто усмехнулся, прежде чем прыгнуть к нему и погладить его по голове, заставляя мурлыкать. «Продолжай, девочка!» — Шон сказал, чтобы она убежала. «Что, черт возьми, это было?» — спросил Леон. «Когда у тебя есть брат, который имеет особую связь с природой, ты, как правило, учишься нескольким вещам», — сказал Шон. «Милый», — сказал Леон. «Он исчез?» — спросил Джейсон с большого камня, заставив их хихикнуть. «Ночное время. Все, кроме Шона и Леона, спали. Так позволь мне спросить тебя кое о чем. Как вы держите всех в узде? Я имею в виду, что должен быть кто-то, кто хочет взять все это», — сказал Леон. «Я отношусь ко всем честно и одинаково, никогда не ставя себя выше них. Хотя был один человек, работавший на меня, который действительно меня разозлил», — сказал Шон, делая глоток. «Ах да», — спросил Леон, прежде чем Джейсон вышел. «Что ты делаешь наверху?» — спросил Шон. «Занимаюсь делами. Прошу прощения, джентльмены», — сказал Джейсон, выходя в лес и заставляя их хихикать. «Ты что-то говорил?» — сказал Леон. «Ах да, видите ли, эта женщина, которая была впечатлена генетикой, начала проводить эксперименты на животных. Когда я узнал, что она делает от моего первого советника по безопасности, я бросился в лабораторию и увидел, что три моих работника были убиты ее экспериментом. Она утверждала, что наука требует жертв», — сказал Шон. «Я так понимаю, ты здорово разозлился», — сказал Леон. «Очень старайся, я уволил ее задницу», — Шон уже говорил. «А-а-а», — закричал Джейсон. «Какого хрена?» — крикнул Шон в шоке, разбудив всех. «Что это было?» — спросил Трент. «Понятия не имею», — сказал Шон. «Там человек Джейсон», — сказал Леон. «Вы, ребята, отпустили его?» — спросила Лола. «Откуда нам было знать, что это случится?» — спросил Леон. «Достаточно. Смотри, собери все дрова поблизости, положи их в огонь и держись поближе», — Шон сказал, чтобы они это сделали. «Наутро мы должны найти Джейсона», — сказал Леон. «Мы так и сделаем, если сможем», — сказал Шон, заряжая винтовку. «Окей, вот в чем дело. Леон и я отправимся на восток, а Трент и Лола отправятся на запад и будут искать его», — сказал Шон. «Подождите, у нас нет никакого оружия», — сказал Трент. «Если увидишь что-нибудь, беги сюда, ладно?» — сказал Шон, заставляя их кивнуть, прежде чем расстаться. «Чувак, как, черт возьми, это дерьмо происходит?» — спросил Леон. «У природы странный способ делать вещи. Я узнал это, когда...» — попытался сказать Шон. «Когда ты столкнулся с первыми гробоидами в совершенстве», — сказал мужчина с более продвинутым рифом, чем у Шона, и Шон узнал этого человека в мгновение ока. «Тэтчер?» — удивленно переспросил Шон. «Привет, малыш, давно не виделись», — сказал Тэтчер. «А это кто?» — спросил Леон. «Это мой первый советник по безопасности, прежде чем он ушел в отставку, чтобы помочь остановить браконьерство. Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил Шон. «Охотился на тварь, которая убила твоего друга», — сказал Тэтчер, заставив их вздохнуть. «Черт», — сказал Шон. «С тобой есть еще кто-нибудь?» — спросил Тэтчер. «Да, еще двое», — сказал Шон. «Где твой лагерь?» — спросил Тэтчер. Шон и Леон отвели его обратно в лагерь. «Так что именно ты здесь делаешь?» — спросил Шон. «Твой приятель Энтони Бриклин попросил меня выследить дикого льва, который вырвался на свободу. Эта чертова штука уже убила двух человек до твоего друга», — сказала Тэтчер, прежде чем Лола и Трент, запыхавшись, бросились обратно. «Что с вами случилось?» – спросил Шон. «Я снова это видел. Та вещь, он был огромен», – сказала Лола. «Черт возьми», – сказал Шон. «Я думал, эти твари давно вымерли», – сказал Трент. «О чем ты говоришь?» – спросил Шон. «Эти твари с двумя огромными зубами», – сказал Трент, забыв имя. «Саблезубы, они и являются», – сказал Шон. «Больше нет, один только что напал на нас», — сказала Лола, заставив его и Тэтчера нахмуриться. «Ладно, слушай, там впереди старая шахта. Я хочу, чтобы вы, ребята, отправились туда и были в безопасности», — сказал Шон. «А как насчет тебя?» — спросила Лола. «Мы убьем эту тварь, что бы это ни было», — сказал Шон, когда они расстались. «Довольно скоро Шон и Тэтчер нашли льва. Держу его на прицеле», — сказал Шон, прежде чем они оба заметили, что у этой твари торчит пара больших зубов. «Какого черта?» — сказал Тэтчер, прежде чем они успели рассмотреть его получше. «Ни хрена себе!» — сказал Шон, прежде чем раздался приглушенный выстрел. «Черт возьми!» — сказала женщина по имени Кэтрин. «Ты промахнулся!» — сказал Энтони. «Я это вижу!» — сказала Кэтрин. «Идиоты! Он был у нас на прицеле!» — сказал Тэтчер, подходя к ним. «Мы!» — сказала Кэтрин, прежде чем Шон появился у него за спиной. «Шон? Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил Энтони, увидев здесь своего друга. «Кемпинг. Или, по крайней мере, это был кемпинг, пока ее гребаный лабораторный эксперимент не убил одного из наших отдыхающих. Дай угадаю, планируешь продать его как оружие?» – спросил Шон, заставив Кэтрин сердито посмотреть на него. «Попасть в ад», – сказала Кэтрин. «Я там уже был. Вы ничего не узнали о ценности человеческой жизни», – сказал Шон. «Что это значит?» – спросил Энтони. «Она тебе не сказала?» «Да, она работала на меня до того, как один из ее экспериментов убил троих моих работников», – сказал Шон, свирепо глядя на нее. «Наука требует жертв. Что-то такое, чего ты никогда не поймешь», – сказала Кэтрин. «Я понимаю, что победа науки за счет невинных – это слишком высокая цена. Тебе повезло, что я не отправил тебя в тюрьму за этот трюк. Дай мне это», — крикнул Шон, хватая ее пистолет с транквилизатором. «Что ты такое?» — крикнула Кэтрин, прежде чем он успел ее разбить. «Ты гребаный мудак!» — крикнула Кэтрин, прежде чем он ударил ее по лицу. «Заткнись! Прямо сейчас мне нужно увести своих людей с этой горы», — сказал Шон. «Право. Пойдем заберем их из шахт», — сказал Тэтчер, когда они шли к шахтам. Довольно скоро они прибыли. Но Шон зарычал при виде этого зрелища, а Кэтрин отвернулась. «А нет, не надо», — сказал Шон, хватая ее за голову, заставляя посмотреть и увидеть Леона со следами когтей на груди. «Именно об этом я и говорю. Ты сделал это», — сказал Шон, прежде чем увидел, что Леон слегка пошевелился, и Шон бросился к нему. «Леон», — сказал Шон, заставляя его открыть глаза. «О боже, это чертовски больно», — сказал Леон, заставив его усмехнуться. «Поверь мне, есть вещи и похуже», — сказал Шон, перенося его к Энтони. «А где Лола и Трент?» — спросил Шон, прежде чем они услышали крик Лолы сверху. «Это ответ на твой вопрос», — сказал Тэтчер, передавая свою винтовку Кэтрин, в то время как он и Шон пошли наверх, прежде чем они увидели ее у отверстия. «А где Трент?» — спросил Шон. «Сюда, вниз», — закричал Трент, когда Саблезуб попытался ударить его. «Держаться», — сказал Шон, хватая маленькое копье из сумки Тэтчера. «Что ты делаешь?» — спросила Лола. «Он собирается использовать транквилизатор против этой кошки. Надеюсь, это успокоит его достаточно долго», — сказал Тэтчер, прежде чем Шон спустился и бросил его в заднюю ногу, заставив его зарычать, прежде чем наркотик начал действовать. «Трент, убирайся оттуда», — Шон велел заставить его бежать. Выйдя из дома Кэтрин, Энтони и Леон подождали, пока Трент выскочит наружу, как только действие наркотика закончится. «Я разберусь с этим, ты только доберись до безопасного места», — сказал Тэтчер. «Право, удачи», — сказал Шон, когда они умчались. Как только Саблезуб вышел из пещеры, Тэтчер нажал на спусковой крючок, но ничего не произошло, и он посмотрел на Мак, увидев, что тот пуст. «Это сука», — Тэтчер сказала, что разозлилась, а потом убежала. Шон и его группа бросились вниз с горы, прежде чем Шон остановился. «Что ты делаешь?» – спросил Энтони. «Я возвращаюсь за Тэтчером. Вы, ребята, идите вперед», – сказал Шон, когда Лола и Трент последовали за ним. Тэтчер бежал по коридору суда, когда случайно наступил на медвежий капкан. «А!» – заорал Тэтчер, прежде чем снять его. «Тэтчер», – сказал Шон, бросаясь к нему. «Попал в чертову западню», — сказал Тэтчер, прежде чем Шон и Трент понесли его вниз с горы. «А что случилось с твоей винтовкой?» — спросил Шон. «Кэтрин опустошила эту чертову штуку», — сказал Тэтчер, заставив Шона зарычать, прежде чем они нашли остальных на утесе. «Мы в ловушке, так близко и в то же время так далеко», — сказала Кэтрин. «Убедись, что она не лжет», — Тэтчер сказала, чтобы это сделал Трент. «Я волновался», — сказала Кэтрин, прежде чем Шон ударил ее по лицу. «Ты тупая сука, как далеко вы готовы зайти, чтобы получить приз за эту штуку?» — спросил Шон, заставив ее сердито посмотреть на него. «В этой винтовке все еще есть патроны?» — спросил Тэтчер у Шона. «Конечно, знаю, Шон уже говорил. Бах, а-а!» — закричал Шон, получив пулю в грудь в нежизненно важном месте. «Никто не собирается убивать мое творение», — сказала Кэтрин, целясь из пистолета в Шона, прежде чем появился саблезубый, и зарычала на них, прежде чем упасть рядом с Шоном, заставив ее улыбнуться. «Да, убей его», — закричала Кэтрин, желая увидеть его мертвым. Шон зарычал на нее прежде, чем саблезуб приблизился к нему и обнюхал. Все были напряжены, ожидая худшего, прежде чем саблезубый просто игриво лизнул его лицо, заставив Шона поднять бровь, прежде чем погладить его по голове, заставив его мурлыкать, что заставило Шона усмехнуться. «Ну, я думаю, мы знаем, на чьей он стороне», — сказал Шон, заставив Кэтрин недоверчиво посмотреть на него. «Нет, нет, я создал тебя, убей его», — крикнула Кэтрин, прежде чем Лола вырубила ее. «Заткнуться», — сказала Лола, заставив Шона хихикнуть. «Милый Тэтчер, у меня в сумке есть спутниковый телефон, используйте его, чтобы вызвать эвакуацию», — сказал Шон. «Ты все понял», — Тэтчер сказала, что именно так и будет. «И похоже, что ты возвращаешься домой вместе со мной, приятель», — сказал Шон, заставляя саблезубого мурлыкать. «Позже, ой», — крикнул Шон, прежде чем Энн успела вытащить пулю из его груди. «Честно, с каких это пор тебе стало больно?» — удивленно спросила Энн, заставив его усмехнуться. «Это случается со всеми нами, дорогая», — сказал Шон, целуя ее и заставляя хихикать. «Такого зрелища я еще не видел», — сказал Рашах, входя вместе со всеми остальными героями. «Ох, заткнись, не то чтобы я ожидал, что эта сука меня пристрелит», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Между прочим, ты когда-нибудь расскажешь нам эту историю о том, как ты убил директора секретных операций ЦРУ?» — спросил Леон. «Чего ждать?» — удивленно переспросил Стюарт. «Ладно, я достаточно долго скрывал эту историю от всех. С таким же успехом можно и рассказать», — сказал Шон. Глава 97. Глава 97. Происхождение. Часть 1. 2011. Прошел месяц с того несчастного случая, когда Шон и его сестры попали в автомобильную аварию, а их родители, которые первоначально считались погибшими, погибли. За это время Шона и его сестер отправили с дядей Трэвисом, который согласился присматривать за ними, пока они не устроятся на новом месте. За это время Фрэнк Касл выяснил, кто на самом деле виноват в смерти Тома и Мары. Агент ЦРУ, к которому Шон был приставлен год назад, чтобы собрать специальную оперативную группу. Первоначально полагая, что цели на самом деле были высокоценными террористами, на самом деле это были гражданские лица, которые узнали об истинной миссии агента. Уильям Роулинс использовал эту оперативную группу, чтобы нападать на гражданских лиц и объявлять их террористами. Когда Шон узнал об этом, он напал на него и разбил ему левый глаз, сделав его слепым. Фрэнку и Руссо пришлось оттащить его, прежде чем можно было нанести еще больший ущерб, и Шон распустил оперативную группу с помощью своего отца и его команды. Как только Фрэнк узнал правду, он привел Шона в лоно с помощью союзника по имени Микро или Дэвид Либерман, которого подставили за то, что он был террористом. С помощью всех троих им удалось найти улики и доказательства грязных дел Роулинса. Конечно, затем произошел инцидент с бомбежкой солдата, у которого были некоторые психические проблемы. Шону и Фрэнку удалось остановить их с помощью Фрэнка Уэста, который, получив работу фотографа, сумел остановить его, но он взорвал себя. Во время этого инцидента они узнали, что Руссо был замешан в том, что случилось с родителями Шона. Преданный и сбитый с толку Шон попытался убить его на месте, чему Фрэнк был удивлен, прежде чем оттащить его, так как это было не вовремя. Затем семья Либермана была похищена за вычетом его дочери. Ожидая засады на своей оперативной базе, Шон и Фрэнк приготовились к худшему, когда они пришли и атаковали. Фрэнк, конечно, убил их всех, в то время как Шон просто вырубил их ловушками, прежде чем Фрэнк убил их. «Руссо здесь нет», — сказал Шон. «Да, скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — сказал Фрам, прежде чем нашел телефон в одном из убитых солдат. «Здесь», — сказал Фрэнк, бросая ему телефон. «Называть его», — сказал Фрэнк. «С удовольствием», — сказал Шон, прежде чем набрать свой номер и ждать. «Приятель», — сказал Руссо, — «ты же знаешь у того Руссо, которого я знал тогда, хватило бы наглости приехать сюда и встретиться лицом к лицу со своим врагом, не посылать сюда кучу второсортных солдат, которые ни хрена не могут сделать», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Теперь у меня есть персонал для этого, приятель». «Тогда твой отец поступил точно так же», — сказал Руссо, возглавляя такую атаку, как эта. «Жена и сын, где они сейчас?» — спросил Шон. «Не беспокойся об их безопасности, на сегодня». «Что там на этих компьютерах?» — спросил Руссо, заставив его усмехнуться. «А ты как думаешь?» — спросил Шон, заставив его нахмуриться. «Все, да?» — спросил Руссо. «Да ни хрена себе. Если что-нибудь случится с семьей Либермана, вы будете полностью разоблачены», — сказал Шон. «А Сара и Зак будут мертвы», — сказал Руссо. «Какого хрена тебе надо?» — спросил Шон в хорошем настроении. «Просто ты и Либерман», — сказал Руссо. «А как же Фрэнк?» — спросил Шон. «Он не является целью только для вас двоих», — сказал Руссо. «Речь идет об одном глазу, не так ли?» — спросил Шон, заставив его фыркнуть от удовольствия. «Не могу винить его за это, ведь ты забрал его глаз», — сказал Руссо, заставив его усмехнуться. «Все равно прекрасно», — сказал Шон, закончив разговор. «Ты же знаешь, что это ловушка», — сказал Фрэнк. «Да ни хрена себе. К счастью, я всегда готов», — сказал Шон, используя свой собственный телефон. Позже Шон и Либерман стояли у причала, ожидая, когда Руссо высадит Сару и Зака. «Мне это не нравится. Мы должны разоблачить наши здесь», — сказал Либерман. «В том-то и дело, старина, так мы не сможем убежать», — сказал Шон, оглядываясь по сторонам. «Откуда мы знаем, что он сдержит свое слово? А что, если он уже умер?» — попытался сказать Либерман. «Нет, я не знаю, что случилось с Руссо, но даже он не настолько глуп, чтобы убить свой единственный ключ к спасению», — сказал Шон, прежде чем фургон припарковался вдали от них. «А вот и они». Шон сказал, что раньше из задней комнаты вышли Зак и Сара, но к их спинам были привязаны газовые баллончики. «Погоди, что это такое?» — Либерман пытался сказать, прежде чем они воткнули нож в канистры. «Расслабься, это просто для вида», — сказал Шон, прежде чем его телефон завибрировал. «Да», — сказал Шон, — «очень просто, приятель. Вы с Либерманом садитесь в фургон. Если вы сделаете что-нибудь еще, счастливая семья превратится в костер», — сказал Руссо. «Вырвать страницу из книги Резнова?» — спросил Шон, поскольку Резнов уже использовал эту тактику во время передачи заключенных, которую он использовал для правительства США для группы террористов, чтобы передать цель высокого уровня. «Надо отдать твоему русскому приятелю, у него есть стиль», — сказал Руссо. «Тот факт, что я стою здесь без гребаной пули в голове, означает, что ты не взломал эти компьютеры, не так ли?» — спросил Шон. «Не такой уж компьютерщик, как ты или твоя подружка. А теперь начинай идти», — Руссо сказал, чтобы они оба так и сделали. «Дэвид, что происходит?» — спросила Сара, когда они проходили мимо, не говоря ни слова. Однако внезапно появилась группа грузовиков, и оттуда вышла группа солдат, прежде чем открыть огонь по людям Руссо. Человеком, возглавлявшим это нападение, был полковник Тальбот. «Открыть огонь!» — Тальбот крикнул, чтобы его люди открыли огонь по людям Руссо. Шон уже собирался бежать обратно, но один из людей Руссо схватил его и вырубил. В то время как это происходило, один из мужчин бросил факел в газ, который протекал. «Нет, беги!» Либерман крикнул своей семье, чтобы они бежали к Тальботу, а сам воспользовался своим пальто, чтобы остановить распространение огня. Потом подошел один из людей Руссо и попытался затащить его в фургон, но один из людей Тальбота случайно выстрелил в него. «Нет, нет!» — закричала Сара, увидев, что ее муж падает. «Черт возьми!» — крикнул Руссо, прежде чем его люди отошли с Шоном в фургоне. Позже Шон внезапно проснулся и обнаружил, что снова находится на базе Либермана, прежде чем заметил Руссо и уставился на него. «Гребаный хуесос наконец-то показался», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Знаешь, я припоминаю, что было время, когда ты ни разу в жизни не проклял меня. Квинт, должно быть, оказал на тебя большое влияние, если ты действительно начал 4 года назад, сказал Руссо. Кстати, ты неплохо устроился, сказал Руссо, заставив Шона усмехнуться. Выглядит лучше с тех пор, как Фрэнк покрасил стены вместе с твоими ребятами, сказал Шон. Ну, парней всегда больше, кто-то всегда хочет, чтобы ему платили, сказал Руссо. Так вот почему ты отвернулся от моего старика, моя семья, так вот в чем дело, спросил Шон. Шон, послушай меня, клянусь тебе жизнью, я не хотел иметь ничего общего с тем, что случилось с твоими родителями. Я клянусь, сказал Руссо. Тогда почему ты не остановил его, спросил Шон. У меня не было выбора. Роллинс пригрозил разоблачить то, что случилось год назад, если я не сделаю то, что он сказал. Твой старик мог бы сделать не так уж много. Улики сделали бы меня наемным убийцей и посадили бы в тюрьму. Я сделал то, что должен был сделать. Такие люди, как ты, всегда легко отделываются, сказал Руссо. Возможно, но я учусь на своих ошибках, в отличие от большинства, сказал Шон. Я знаю, что там с этими прилавками. Я знаю, что там что-то есть, сказал Руссо, заставив Шона ухмыльнуться. Догадываться, сказал Шон, заставив его нахмуриться. Они разоблачат нас, не так ли? Спросил Руссо. А да, и я буду наслаждаться, наблюдая, как ты извиваешься, когда это произойдет, усмехнулся Шон. Между тем, Фрэнк подошел к Тальботу, который смотрел на тело Либермана. Что, черт возьми, там произошло? Спросил Фрэнк. Что? Спросил Тальбот. Какого хрена твои люди убили Либермана? Крикнул Фрэнк, заставляя его приподнять бровь, прежде чем указать на упомянутого мертвеца, прежде чем он начал двигаться, прежде чем снять рубашку, показывая, что на нем был жилет, на котором было несколько пакетов крови на том месте, где он был застрелен. «Всегда на 10 шагов впереди», — сказал Тальбот. «А как же ребенок?» — спросил Фрэнк, не знающий. «Но зная его, он бы не попал в плен специально, если бы у него не было веской причины», — сказал Тальбот. «Конечно, у него есть причина убить Роулинса самому», — сказал Фрэнк, уже зная, что происходит у него в голове. «Мы найдем его, не волнуйся. Последнее, что я сейчас сделаю, это позволю убить моего собственного напарника», — Тальбот сказал, что уходит. «А где моя семья?» — спросил Либерман. «Наверху не волнуйся», — сказал Фрэнк. «Между тем, помнишь, как мы впервые встретились много лет назад?» — спросил Руссо, заставив Шона приподнять бровь. «Да, я все помню. Меня и еще одного солдата Лагана взяли в плен в Ираке. Я остался жив и невредим, потому что эти ублюдки хотели использовать меня в качестве заложника, чтобы вытащить некоторых из своих людей из тюрьмы, пока Лагана пытали, прежде чем вы, ребята, появились. В те дни все было по-другому, менее сложные, чем сейчас», — сказал Шон. «Да», — сказал Руссо. «Так, так, так», — сказал Роулинс, входя с ухмылкой. «Посмотри, как пали так называемые могучие», — сказал Роулинс, надевая черные кожаные перчатки. «Мне следовало убить тебя еще год назад», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Ты мог бы, но не сделал этого, и теперь я собираюсь закончить то, что ты начал», — сказал Роулинс. «Ты думаешь, я боюсь умереть, как и вся моя родословная? Я приветствую это. Я не боюсь таких, как никто», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Вы ведь уже разоблачены, не так ли? Вот почему ты здесь, не так ли?» — сказал Шон, прежде чем рассмеяться. «Ты можешь бегать сколько угодно, но в конце концов все, что ты построил, развалится», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Я собираюсь насладиться этим», — сказал Роулинс, прежде чем начал бить его по лицу, пока Руссо наблюдал за тем, кто мог бы сказать, что ему не нравится то, что он видит. Между тем, Либерман был со своей семьей, когда они спали, но у него было виноватое выражение лица, и он знал только один способ остановить это, прежде чем уйти. «Да, я все еще ищу его, Сэм. Я не знаю, где он, черт возьми», — Тальбот заорал в трубку еще до того, как вошел Либерман. «Я тебе перезвоню». «Что это?» — спросил Тальбот. «Я знаю, где он», — сказал Либерман, прежде чем сесть за компьютер. «Что ты за чертовщина, Тальбот?» — пытался сказать, прежде чем появилась видеозапись пыток Шона Роулинсом. «Что это за чертовщина?» — спросил Тальбот. Шон решил, что Роулинсу удастся отделаться без всякого наказания, поэтому попросил меня установить эту штуку, зная, что они сразу же вернутся туда, откуда мы действовали. «Мы должны остановить их сейчас», — сказал Либерман. «Где это, черт возьми?» — спросил Тальбот, снова с Шоном. Шон был в полном беспорядке, кровь текла по его лицу и рту. Роулинс не сдержался во время своей мести, прежде чем он собирался ударить его в ухо, когда Руссо потянул его назад. «Довольно, он гребаный ребенок, черт бы тебя побрал!» Руссо кричал, что с него хватит. «Мне плевать, даже если он чертов ребенок. Этот ребенок должен заплатить. Он украл у меня кое-что. Мой глаз, моя репутация и мое положение. Ты не отнимешь это у меня!» Завопил Роулинс. «Ты потерял свой гребаный рассудок!» Сказал Руссо, подходя к Шону сзади и целясь ему в голову из пистолета. «Нет, ты не отнимешь это у меня!» Закричал Роулинс, целясь в него из своего пистолета. Пока они целились друг в друга, Руссо ножницами слегка разрезал Шону повязки, заставив его приоткрыть глаза. «Штраф», — сказал Руссо, уходя. Роулинс ухмыльнулся, подходя к нему. «После того, как я убью тебя, я убью твоего брата и найду худшего больного ублюдка, которому ты отдашь своих сестренок». На этом родословная Крюгеров заканчивается. Роулинс сказал, что собирается проткнуть ему глаз, когда Шон разорвал свои путы и схватил его за руку. К его большому удивлению, прежде чем Шон зарычал на него, «Это была твоя последняя ошибка», — сказал Шон, прежде чем сломать ему руку и вывернуть ее так, что кости выскочили из кожи. «А-а!» — Роулинс закричал от боли, прежде чем Шон схватил нож и отрезал ему правую руку, заставив его закричать от ужаса, прежде чем Шон начал бить его им. «Ты думаешь, что можешь просто угрожать моей семье и уйти безнаказанным? Я, блядь, так не думаю», — крикнул Шон, прежде чем отрезать ему ноги, заставляя Роулинса кричать от ужаса, прежде чем Шон несколько раз ударил его ножом в грудь, заставляя булькать кровью. Затем Шон сунул большие пальцы в глаза, заставляя их кровоточить, прежде чем Шон дернул его голову так сильно, что она оторвалась. «Срань господня», — сказал Руссо, потрясенный такой жестокостью. Шон тяжело дышал от усталости, прежде чем рухнуть на пол. «Я же говорил тебе, я заставлю его страдать», — сказал Шон в изнеможении. «Да, ях, но черт, какого хрена с тобой случилось?» — спросил Руссо в шоке, увидев огромную лужу крови, которую Роулинс выпустил из своего мертвого тела. «Я изменил то, что произошло, и твой следующий», — сказал Шон, вставая, но застонал от боли, держась за бока. «Да, я не думаю, что ты вообще в состоянии стоять», — сказал Руссо, прежде чем услышал шаги. «Черт!» — крикнул Руссо, прежде чем убежать. Последнее, что увидел Шон перед тем, как потерять сознание, был Фрэнк. Позже Сэм, Росс и Тальбот наблюдали, как выносит останки Роулинса. «Похоже, на него напал дикий зверь», — сказал Лейн. «Дикое животное, больше похоже на остатки еды». «Иисус», — сказал Росс. «А где сейчас ребенок?» — спросил Лейн у Тальбота. «Не волнуйся, он поправляется», — сказал Тальбот. Вскоре они вошли в медицинский кабинет и широко раскрыли глаза. «Почему ты спрашиваешь хорошо? Этот парень просто просит кого-нибудь убить его», — закричал Лейн, увидев, что комната пуста. Между тем, Шон застонал, зашивая себя, прежде чем вытащить телефон и набрать номер. «И что же теперь?» — спросил Руссо не в настроении. «Нам еще нужно свести кое-какие счеты», — сказал Шон. «Пожалуйста, ты не в том состоянии, чтобы что-то делать. Кроме того, ты даже не знаешь, где я, черт возьми», — сказал Руссо. «Я знаю тебя лучше, чем Фрэнк. Самое вероятное место, где вы сейчас находитесь, это то, где все началось», — сказал Шон, заставив его приподнять бровь. «Иногда я ненавижу твой мозг», — сказал Руссо, заставив его фыркнуть от удовольствия. «Кроме того, ты знаешь, что это закончится только одним из двух способов. Либо ты окажешься в земле, либо я», — сказал Шон. «Да ладно тебе, приятель, просто отпусти это», — сказал Руссо. «Нет, и дело не только в том, чтобы убить моих родителей. Дело в том, что ты забираешь их у моих сестер. Им было 3 года, а теперь их нет из-за тебя и Одноглазого. По-другому это не кончится», — сказал Шон, прежде чем закончить разговор, и разбил свой телефон, чтобы Тилбот и остальные не смогли его выследить. «Позже. Вставь тикхети мест хияри ачингинг бы Боб Дилан». Прибыв на единственную площадку карнавала, Шон увидел, что свет был включен, несмотря на то, что там никого не было. Увидев на стуле маленькую коробочку, он открыл ее и, прежде чем набрать номер, обнаружил внутри телефон. «Приятель, я в последний раз попрошу тебя просто уйти, пока ты не пострадал», — сказал Руссо.